что Мореносу не миновать смерти. Переданный ими же военному суду, Морелос был приговорен к расстрелу и казнен 14 дней спустя после пленения испанцами. Всего 2 недели понадобилось инквизиции и военным властям, чтобы провести 2 процесса, духовный и светский, и расправиться со своей жертвой. В тех местах, где патриотам удавалось взять власть, они немедленно упраздняли трибуналы инквизиции. Первым был закрыт трибунал в Картахене декретом патриотической хунты от 12 ноября 1811 года. На следующий же день после провозглашения независимости инквизиторы и другой персонал суда были высланы в Испанию. Венесуэльский конгресс в 1812 году постановил навсегда и во всех провинциях Венесуэлы прекратить деятельность трибуналов инквизиции. Однако командующий испанского карательного корпуса генерал Пабло Морильо восстановил в 1814 году инквизицию в Новой Гранаде и Венесуэле, где она просуществовала еще вплоть до окончательного освобождения этих стран от испанского гнета в 1821 году, когда Конгресс Великой Колумбии окончательно ее отменил. Такая же участь постигла инквизицию и во всех других бывших испанских колониях Америки. На Кубе и в Пуэрто-Рико инквизиторы прекратили свою деятельность только в 1834 году, когда были распущены трибуналы инквизиции в Испании. Так бесславно закончилась деятельность в колониях этого террористического учреждения, в застенках и на кострах которого нашли мученическую смерть тысячи невиновных жертв, в том числе многие лучшие сыны народов Латинской Америки. Почти 300 лет действовала, защищая интересы колониальных эксплуататоров, инквизиция в Америке. Она не только истребляла инакомыслящих, не только сжигала мужественных и достойных патриотов, но и в течение 3 столетий растлевала души верующих, убеждая их, что предательство, шпионство, доносительство, доблесть, а пытка — законный атрибут правосудия. Нанеся огромный вред духовному развитию колониального общества, она, тем не менее, потерпела полный провал даже с точки зрения тех интересов, во имя которых совершала свои бесчисленные преступления. Она не только не улучшила нравы, не искоренила мелкое отступничество от католической веры, богохульство, двоеженство, несоблюдение религиозных обрядов, веру в колдовство и тому подобное, но и не смогла предотвратить распространение в колониях освободительных идей. К концу колониального периода не только колониальная испанская верхушка, но и духовенство в целом, в том числе сами инквизиторы, окончательно разложились и погрязли во всевозможных пороках, о чем красноречиво свидетельствуют многочисленные рассказы современников, отчеты вице-королей и другие неопровержимые документы. Но черное наследие инквизиции не отмерло вместе с нею. Преступным правилам инквизиторской морали продолжали и продолжают следовать реакционеры всех мастей и их зарубежные покровители, все еще терзающие душу и тело многих народов Латинской Америки. История давно уже пригвоздила их к позорному столбу. Этих современных инквизиторов ждет такой же бесславный конец, как и их предшественников, бесчинствовавших в колониальный период. Преступления португальской инквизиции. Корона устанавливает священное судилище. Португалия принадлежит к тем немногим католическим странам Европы, которые, имея инквизиторов, не знали инквизиции в средние века. Может быть, причиной тому было то, что она находилась на самом краю католического мира, вдалеке от папского престола, вассалами которого считали себя португальские короли. Может быть, потому что в средние века ее не сотрясали еретические движения. Фактически история португальской инквизиции начинается с 1492 года, когда происходил массовый исход в Португалию изгнанных из Испании иудеев и возникла проблема новых христиан.